Глава 15. Дела насущные. «Не дорога, а одно название», — глухо пробурчал папаша, двигаясь за моей спиной замыкающим. «Филин, долго там еще?» «Филин, не спи, замерзнешь». Мак шел впереди отряда, приняв на себя роль проводника, и докричаться до него было не всегда просто. Лица и одежду трепал холодный северный ветер. Он заставлял звучать голоса глухо и неразборчиво. «Скоро доберемся!» Наконец, едва слышно донесся оклик Филина. Усеянная камнями тропа, по которой мы взбирались около получаса, прихотливо извивалась вдоль крутого горного склона. Слева тянулась отвесная стена из выщербленного серого гранита. Справа зияла натянутая далеко внизу туманом пропасть, неосторожный взгляд в которую вызывал невольную дрожь. Классический интерьер для подобных приключений. Ширина тропы не больше метра, вдвоем не разойтись. Нам пришлось спешиться еще у подножия горы и дальше двигаться гуськом, ведя конников за поводья. Такая дорога требовала предельного внимания, а лишний раз кричать в горах не стоило. Чревато обвалом. Поэтому все разговоры пришлось отложить на потом. Но раз в несколько минут папаша находил повод поворчать, видимо, чтобы разрядить напряжение. Я подозревал, что нервирует его не столько тропа и отвесная круча, сколько тот факт, что я двигался следом за космачом лисички. И когда тропа поворачивала, а ладная фигурка хозяйки коника показывалась на глаза полностью, не упускал случая ею полюбоваться. И симпатичной попкой соответственно. Все лучше, чем глазеть в пропасть, а потом бороться с тошнотворным головокружением. За пару часов, проведенных вместе, сложно не заметить, насколько наш дед ревнивый тип. Вторая молодость — это, конечно, шикарный подарок игрового мира, но вместе с молодостью, похоже, в полной мере вернулась гормональная буря, присущая молодым. И все же он держал себя в руках, позволяя себе лишь ворчание и жгучие взгляды, которыми он сверлил мне затылок. Мы вроде как все неплохо поладили за эти часы, поэтому я не сомневался, что он воздержится от опрометчивых выходок и не приласкает меня тем же средством, что и Алису на полянке перед логовом Костиеда, парализующим и вызывающим страдания заклинанием «плеть боли». Но на обратном пути лучше выбрать местечко во главе или хвосте отряда, чтобы лишний раз не провоцировать соклановца. Кстати, любопытный момент. Как клирик, папаша познакомился со своим божеством раньше нас всех. И хотя имя покровителя разглашать отказался, мотивируя это запретом, в ходе общего разговора удалось выяснить кое-что интересное. Как оказалось, игроки не выбирают себе богов в местном пантеоне. Совсем наоборот. Божества сами выбирают среди игроков приверженцев, наиболее соответствующих по своим личностным качествам их божественной сути. Игрок, конечно, волен отказаться, если бог ему не приглянулся. Но не стоит забывать, что боги мстительны. Да, со свободой выбора здесь, мягко говоря, хреновато. Наверное, именно поэтому в храм я так и не зашел, когда была возможность. Воздержался. Зато лисичка и филин храм посетили. И ничего. Ни одно из бесчисленных божеств Викса ими не заинтересовалось. То ли не доросли до нужного уровня, то ли день был неприемный, то ли еще какая причина, но посвящение не состоялось. И жрецы молчали, как воды в рот набрали. Неразговорчивые типы. За время, проведенное на острове, я не услышал ни от кого из них ни слова. Безмолвные, узкоглазые и смуглолицые тени в солнечно-желтых рясах, похожие друг на друга, как родные братья. Ни уровня, ни имени, ни специализации. Просто жрец храма Возрождения. Деловито сновали по островку, пололи и поливали грядки на аккуратных огородиках, засаженных морковкой, капустой, свеклой и прочими радостями сельского хозяйства. Врачевали путников, нуждающихся в помощи, молились в храме. И все молча. То ли обет молчания у них такой, то ли просто немые от рождения, то ли запрещено разговаривать с непосвященными. Одним словом, непись. Не игровой персонаж. Ну, не суть. Так вот, плеть боли папаша получил от своего божества в качестве бонуса к специализации инквизитора. И это заклинание здорово пригодилось при драке с матерым Костиедом. Жаркая была схватка. Прервав размышления, испуганно дернулся космач. Отлетевший от копыт камень звонко запрыгал вниз по стенке, пока не исчез в бездне. Я погладил животное по теплой мохнатой морде, успокаивая. Воспользовавшись заминкой, отхлебнул из фляги водички. Простой водички. Теперь у меня имелась запасная фляга. И двинулся дальше, не дожидаясь недовольного оклика деда. Когда Костиед выбрался из норы, я уж было решил, что нам всем хана, несмотря на присутствие 9-уровневого клира. Зверь оказался в 1,5 раза крупнее молодого. Как вспомню, так мороз по коже. Могучим прыжком вымахнув из темноты лаза, тварь сразу рванула на Гонора. Монстру не потребовалось ни малейшей задержки для оценки противника. Обоняние и слух позволили это сделать еще в глубине норы. Тяжелое, увитое могучими мышцами тело взвелось в воздух, выставив загребущие лапы с чудовищными когтями. Громадная пасть распахнулась, обнажая чистокол острых клыков. Под массивными надбровными дугами вспыхнули узкие глаза, злобно впившись в клира. Я поежился и встряхнул головой, прогоняя наваждение. Тропа вильнула снова, немного расширяясь, а пропасть заметно сузилась и помельчала. Туман отступил, обнажая внизу нагромождение каменных зубьев, соседний горный склон придвинулся ближе. Но ветер, потеряв простор, лишь усилился, коварно забираясь холодными лапами под куртку и заставляя кожу на лице дубеть. Я уже пожалел, что выбросил лохмотья, оставшиеся после моей первой смерти. Сейчас бы напялил сверху, и стало бы потеплее. Или одолжил бы лисичке. На нее в рубашке и жилетке даже смотреть было холодно. Так и хотелось во что-нибудь укутать. Но девушка не жаловалась и даже никак не показывала, что ветер вызывает неудобства. Шагала уверенно, свободно. Надо будет как-нибудь спросить, нет ли у класса разбойников защиты от непогоды. Впрочем, я чувствовал, как тело постепенно приспосабливается. Дискомфорт отступает, а кровь греет активнее, чем раньше. Закалка первый ранг. 1 из 100. Сопротивляемость холоду повышена на 5% от базовой. Вот и ответ подоспел на вопрос, что именно греет рыжую и остальных. Драка с Костиедом уже через несколько секунд превратилась в кровавую свалку. На ногах остался стоять только Гонор, взявший на себя роль танка. С порванной щекой и глубокими отметинами когтей на груди, едва не пробивших плотное плетение металлических колец кольчуги. Он же в итоге твари прикончил, размозжив Костиеду череп боевым молотом. А потом, уже после того, как мы обмазались настойкой, подлечил единственным хилящим заклинанием в своей специализации клирика-стража, усилив эффект регенерации всех полученных ран и царапин. К черту! Лучше не забивать голову воспоминаниями, а думать о более насущных вещах. К примеру, о доставшейся 1000 опыта и трофее. После того, как труп развеяли, на земле остался тройной кристалл души и простое кольцо могущества. Повышение силы на 5%, усиление физических атак на 5%. Кристалл забрал Гонор, великодушно простив остаток долга в преддверии общего объединения. А кольцо досталось мне, как соответствующее классу. Ни Филин, ни папаша возражать не стали, хотя и не скрыли разочарования. Но для них это колечко было почти бесполезно. А затем мы с Филином, распрощавшись с Гонором и папашей, отправились на поиски дара. И мы его нашли. Получасовой путь по лесу, а затем по берегу реки вывел уже к знакомой пристани, как Алиса и обещала еще до нападения Костиеда. Хоть тут не соврала. Возле кострища я спрыгнул с космача, походил вокруг, осматриваясь. Никаких следов нашего с даром вчерашнего пребывания. И вещи тоже исчезли. Я, конечно, не рассчитывал, что все это время дар будет торчать здесь. Это было бы слишком легко. Но наихудший вариант тоже в планы не входил. Да нельзя раздосадованный пнул почерневшие головешки, заставив их взмыть с фонтаном пепла. Криды, конечно, жаль. Сколько часов с даром убили на их добывание. Но это дело наживное. А вот дубликатор и семя питомца... Скверно. Серьезная потеря, подрывающая мою боеспособность в будущем. Мне очень глянулся генетически привязанный друг вроде Обжоры, а теперь я такой возможности лишился. Филин, этой ночью новички в репликаторе ведь тоже появлялись? Появлялись, — отозвался Филин, тоже слезая с маунта и с болезненной гримасой, потирая рукой костлявый зад. Двоих Гонор прибрал, одного Алиса. А новоиспеченных клиров среди них не было? Я же помню, как ты деда в первую же ночь сюда водил». «Не было». «Да новички, скорее всего, ни при чем», — успокоил Макс, смекнув, к чему я веду. «Вещи твои мог дар прибрать». «Надеюсь, что он», — я кивнул. «Иначе еще и воришку придется искать. Просто на всякий случай любые варианты рассматриваю». Я уже досконально выяснил, что дубликатор и семя тоже являются привязанными, но ограниченно. То есть вместе с игроком они в репликаторе не воссоздаются, но тот, кто их найдет, воспользоваться не сможет. Разве что пожелает вернуть за законное вознаграждение. Будь иначе, тут бы уж черт знает, что творилось. Например, нечистые на руку старшие отбирали бы уникальные вещички у младших. Для этого даже убивать не нужно. Тупая сила и преимущество уровней. Семя, допустим, использовать вне квеста проблематично. Ничего хорошего не выйдет. А вот дополнительный дубликатор — великий соблазн привязать к себе любые вещички вообще. Поэтому такая возможность урезана механикой игры. И все же специально навредить можно. Например, зашвырнуть уникальные предметы в реку или пропасть. И попробуй их там найди. Но замечание Филина заставило понестись мысли в другом направлении. Перед тем, как отправиться с папашей в ромашку, Гонор заверил, что дар в поселке не появлялся. Его не видели на заставах, да вообще никто не видел со вчерашнего вечера. А если предположить, что он жив, и вещи забрал именно он, то где он может находиться? Правильно. Я уставился через реку в сторону острова, где белели стены храма. Дар ведь успел позвонить в колокол, и жрецы могли приплыть уже после того, как прислужники губителя загнали меня в воду. А значит... А может, и Алиса успела забрать, — брякнул Филин. Она такая, она может. Типун тебе на язык. Нет, Филин. Будь она здесь, уже бы объявилась. Для ее же блага надеюсь, что она сейчас в поселке сидит и обиду пивом лечит. Второй раз со мной такой номер не пройдет. Рассчитывать на реванш ей нечего. Лучше ей успокоиться. А может, сейчас Сокланов собирает, чтобы найти тебя и по башке настучать, — предположил маг. Не меня, а нас. Привыкай заранее. Локация большая, быстро не получится, — я хмыкнул. Да и не каждый согласится выполнять ее прихоти. Корнет бы согласился. Филин присел около воды, сполоснул лицо, фыркнул. Любит же он каркать. Парень, видимо, из тех, у кого, как говорится, стакан всегда наполовину пуст. Выражение вечного недовольства почти не сходило с его худощавого лица, и он с легкостью находил любой предлог посчитать себя обиженным. Но выбирать союзников сейчас не приходилось. Это раз. И он встал, если и не на мою сторону в споре с Алисой, то хотя бы отказался действовать с ней заодно, это два. Что-то хорошее у него в душе все-таки есть, а пока мне этого достаточно. А то, что постоянно ворчит, мелочи, просто защитная реакция, вероятно, в той прошлой жизни. Его часто шпыняли за непрезентабельную внешность и нерешительный характер. Вот и ожесточился. Он может этого и не помнить, но в подкорке обязательно что-то должно остаться. Ведь все мы здесь остались сами собой. Неплохо бы расположить его к себе, дать понять, что я ему точно не враг. Доверия много никогда не бывает. И верное средство для начала — просто разговорить, а то за всю дорогу лишь парой фраз перекинулись. Корнет в данже, беспокоиться пока не о чем. Я пожал плечами и твердо добавил. А появится, найдем и на него управу. Скорее всего, без него Алиса пока ничего предпринимать не станет. Не так уж много у нее оголтелых сторонников. Сделаем так. Ты пока собирай хворост, разжигай костер. Будем вызывать жрецов. Дара стоит поискать на острове. Собирай, разжигай, раскомандовался тут. Проворчал маг-погодник, впрочем, без особого недовольства. Больше по привычке ворчать по любому поводу. А ты что будешь делать? Мне нужно по берегу прошвырнуться. Тут мой трупик недалеко. Филин при этом сообщении слегка переменился в лице. Парадокс. В боевой обстановке он вел себя молодцом. Дрался так, словно каждый бой был для него последним. Сколько же нужно мужества, чтобы каждый раз преодолевать такой отчаянный страх перед смертью? Или ты со мной сгоняешь? Не-не, мне и здесь неплохо будет. Погодник торопливо замотал вихрастой головой на тощей шее. Езжай, куда хотел. Тут меня кое-что осенило. «А, кстати, кто твоим-то ментором был?» «Да он и был». Филин вытер рукавом балахона лицо и как-то вымученно улыбнулся. «Корнет, я прямо дождаться не мог, когда у меня пятый стукнет, чтобы от его менторства избавиться. Совершенно реактивный тип. В каждую драку бросался, очертя голову. Я из-за него едва не погиб. Дважды, как минимум». Я сочувственно покачал головой. «Теперь понятно, от кого он такие манеры перенял. Причем не свойственные характеру. Слушай, будь другом, задержи жрецов, если приплывут раньше моего возвращения, лады?» Филин кивнул и полез в котомку. Я уже собирался вскочить на космача и отправиться за своим шмотом, но тут с удивлением уставился на то, что он достал из котомки и бережно опустил в траву. Питомец — блоха. Принадлежит игру Филин. Вид — клыкан, состояние — щенок. Уровень 1, жизнь 50. Оказавшись в траве, клыканчик недовольно засопел. Крохотное, в два кулака, существо песочного окраса с черными подпалинами на боках. Приоткрыл черные глазки-пуговки, попытался цапнуть хозяина за палец. Не преуспел в этом благородном деле и снова свернулся в клубок, силясь вернуть ощущение теплого уюта, которое испытывал в котомке. «Это еще что за чудо, Филин? А почему?» «А если спросишь, почему такой мелкий, я тебе морду набью, зуб!» Филин глянул на меня из-под лобья, похоже, заранее собираясь обидеться, если я продолжу развивать тему. Но как раз эта тема была мне крайне интересна, и я постарался проявить тактичность. «Спокойно. Я просто пытаюсь прояснить момент. Неудачное приручение? Вот так это и выглядит? Я ведь все еще знаю меньше тебя, Филин. Будь другом, посвяти в подробности!» Я, конечно, помнил рассказ Дара о том, что сбой условий квеста ведет к сбросу параметров и уменьшению массы приручаемого существа. Но хотелось и Филина послушать. Лишней информации не бывает. Вдруг что-то полезное скажет. «Угу». После моих слов маг заметно оттаял. Он аккуратно подушечками пальцев погладил существо по шелковистой шерстке на спинке, в его взгляде прямо-таки засветилась нежность. «У Корнета такая же фигня была. Только у меня вместо клыкана вышел щенок, а у него вместо матерого кабана мелкий свиненок получился. Такие питомцы вроде вашего обжора здесь жуткая редкость». «Вернее, жуткая редкость — полноценное приручение, ты хотел сказать?» «Ну да». Маг дернул подбородком в сторону клыкана. «Корнет говорил, что в зависимости от вида пэта растить приходится от 2 до 6 недель. Только когда войдет в силу, то начнет набирать взрослые уровни. И способности тогда же проявятся. А до тех пор никакого толку от его короны не будет. От любого чиха помрет. Любой моб одним ударом прибьет». Корона напротив имени стояла, кстати, не слабая, с 3 зубцами, как у обжоры. «Поэтому в котомке и таскаешь?» «Угу, не только я. Разве не обратил внимания, что в локации почти ни у кого пэтов не видать?» «Да я, кроме Дара, вообще никого здесь с пэтами не видел», — признался я. «Ну вот так их в основном и таскают в котомках, изредка выпуская на кормежку и прогулку. Можно, конечно, в стойлах за определенную плату на день пристраивать, но когда носишь с собой, питомец растет быстрее. Близость важна. Жаль, в данж все равно взять не смогу. Не успеет он вырасти. Там он от любого моба ласты склеит. Ничего сделать не успеет. Щенок есть щенок». Филин тяжело вздохнул и с виноватым видом погладил щенка по голове, словно прося у него прощения. «Никак к нему не привыкну. Забываю, что он за спиной. Я ведь про него вспомнил уже во время драки с костеедом и все время боялся, что упаду и придавлю. А он даже не проснулся. Мелкие всегда спят большую часть времени. Хорошо, что прокормить их не проблема. Вполне годится мясо с мобов». «А пока он в котомке, не сожрет все твои припасы?» «Не». Парнишка как-то неуверенно улыбнулся, словно забыл, как это вообще делается. И теперь приходилось тренироваться заново. У питомцев в котомке режим сна сам собой включается. Свойство такое. Да и карман для мяса я отдельно устроил. Мне ведь и самому его грызть. Ну, вижу, действительно оттаял, раз так разговорился. Начало положено. А что с приручением не так пошло? Я не ради праздного любопытства. Мне же самому вскоре предстоит. Да, я сам виноват. Вскочил раньше времени, прервал медитацию. Отмахнулся Филин, снова немного помрачнев. Ты бы видел эту тварь. Это не те клыканы, что с прислужниками шастают. Этот пещерный был. Матерый. Ребята нормально сработали, разделали всех представителей стихий под орех. А потом, когда эта чучундра на меня понеслась, нервы не выдержали. Или привычка подвела. Бить все, что тебя атакует, на автопилоте. А потом уже разбираться. Вот я и ударил. Семя раньше времени стрекалами и выстрелило. Еле дотянулось. Вот и получил то, что получил. Ограниченно полноценный пэт, а не взрослый помощник. Но это еще не худший вариант. Некоторые вообще без питомцев остаются. Ходят слухи, что в старших локах добить питомца вообще дело нереальное. Так что и ограниченный пэт тоже удача. Задел на будущее. Задел. Три раза помрет и весь задел выйдет. Скептически хмыкнул я. Ты уж действительно, побереги. Симпатяшка твой клыканчик. Может, в толкового помощника вырасти. Угу. Филин снова улыбнулся. Покачал головой. Ты не совсем понимаешь, Зуб. Главное, чтобы система зафиксировала приручение. Потом хоть трава не расти. Даже если родные сейвы питомца закончатся, хозяин может пожертвовать свой сейв для его воскрешения. А возможности накопления сейвов в старших локах для самих игроков будут расширены. А вот это уже действительно интересно. Так теперь получить питомца мне захотелось еще больше. Осталось всего ничего — найти пропавшее семя. Но разведать на будущее что к чему не помешает уже сейчас. Филин, у меня загвоздка. Для приручения обязательно становиться ментором? Я к тому, что с новичками тут сложновато. Да и планы иные. Допустим, меня интересует лишь опыт за квест, и на полноценного питомца я не рассчитываю. Сам говоришь, лишь бы застолбить участок. Как думаешь, в этом случае любой напарник подойдет? Не знаю. Филин задумался. Правда, не знаю. Надо у Гонора поспрашивать. Или у Куратора. Но я бы лишний раз к Эско не подходил. У меня от него по всему телу мурашки. Пупырышные. Не только у тебя. Стоп. В стойлах ведь свой смотритель есть. Точно, Хабар. Филин просиял. По вопросам о животных лучше к нему. Ладно, спасибо за информацию. А почему щенка блохой назвал? Вместо ответа маг растормошил щенка. Тот возмущенно вскинулся, снова попытался цапнуть хозяина за мелькнувшую возле носа руку. С досадой тявкнул, глядя, как рука безнаказанно удаляется прочь. И вдруг взвился в воздух. В следующую секунду маленький клыкан уже покачивался на рукаве живой гирькой, глубоко вонзив в ткань крохотные, но весьма острые зубки. «Понятно», — я рассмеялся. «Не злишься на нас с даром за черепута?» «А смысл?» Филин пожал худыми плечами, бережно отцепил питомца от рукава и опустил на траву. Окончательно проснувшись, тот требовательно уставился на хозяина, незамедлительно получил кусок вяленого мяса и принялся с наслаждением терзать его зубами. «Я же говорил, такое приручение редко кому удается. Вам повезло, мне нет. Так что и разговаривать не о чем. Мы, кстати, с лисичкой и папашей сегодня собирались в горы Гидлингов на боевой трофей. Да Алиса с собой потащила. Ей на наши планы плевать было». «Мне не плевать», — заверил я. «Сделаем вместе, как соберемся. Компанией веселее и безопаснее. Кстати, только сейчас сообразил. Ты когда облаху своего приручал, у тебя оба ученика участвовали?» «Угу». «А как же квестовые кристаллы? Только одному достались или...» «Обоим», — Филин, понимающе кивнул. «С каждого моба по паре вывалились. Два ученика, два комплекта. Все включено. Ладно, езжай уже, куда собирался. Время идет. Про хворост не забудь». «Зуб». Он окликнул меня, когда я уже вскочил в седло. А когда я обернулся, смущенно признался. «Знаешь, а я рад, что мы теперь вместе. С тобой как-то проще, чем с Корнетом или Алисой». «Все нормально, Филин». Я ободряюще улыбнулся. «Все у нас получится, если будем держаться друг друга». Хотел бы я сам в это верить. Пришпорив космача, я подлетел к колоколу на пристани и хорошенько встряхнул Билла, заставив звон разнестись над поверхностью реки. А затем погнал коника вдоль берега вниз по течению. Скакать пришлось недолго. Вот уже показался печально знакомый участок берега, изгибающийся подковой, где над поверхностью реки нависал козырек скального массива, а под ним бурлила воронка, засасывая под землю воду. Не доезжая до него, спрыгнул с космача перед притопленным древесным стволом, подошел ближе. Остановился. Странное в душе чувство, когда смотришь на место, где состоялась твоя казнь. Когда разглядываешь торчащие из ствола обломки стрел, пронзивших твое тело, из которых теперь свисают лишь лохмотья, бывшие когда-то твоей одеждой. А от самого тела не осталось ничего, даже костей. Все растворилось прахом. Воспоминание все еще яркое, живое. Воспоминание смерти. Право, очень специфическое ощущение. Гнев, страх, ощущение бессилия и желание мести. Но мстить уже некому, от тел прислужников тоже ничего не осталось. Как и говорил Дар, из-за условностей игровой механики с воинства губителя практически ничего никогда не выпадает. Смерть заставляет и оружие, и броню рассыпаться прахом вместе с телами. На траве от трех воинов остались лишь смазанные силуэты тел из серой взвеси. Зато я с радостью и облегчением обнаружил в траве обоих костяных убийц вместе с полупустой флягой. Пояс соскользнул с одежды аватара, когда тело развеялось. Старый пояс я хозяйственно засунул в котомку, вдруг пригодится, а кинжалы пристегнул к новому, сразу почувствовав себя гораздо увереннее. Развернулся, чтобы топать обратно. И случайно подцепил носком сапога плеть прислужника, валявшуюся в траве рядом с силуэтом из праха. Так значит, от них все-таки что-то остается. Подобрав плеть, всмотрелся в характеристики. Кошка-девятихвостка, плеть подчинения. Урон 14-20. Встроенная способность. Подчинение накладывает на дружественное существо ауру 100% ускорения на 10 секунд. Восстановление 30 секунд. При тщательном рассмотрении выяснилось, что сплетено сие орудие пыток из дубленных кожаных полосок. Половину от длины, сантиметров 40, составляет плотная гибкая рукоять. Остальное — 9 хвостов с острыми металлическими наконечниками. Да уж, если приложить по незащищенным частям тела, мало не покажется. Не жалели прислужники своих собачек. Явно не жалели. Я запихнул плеть за пояс, с некоторой толикой злорадства, подумав, что это хоть какая-то компенсация за перенесенные страдания. Но прежде чем покинуть место своего упокоения, бросил последний взгляд на лохмотья, оставшиеся от куртки и штанов, исполосованные ударами мечей и когтей. Криво усмехнулся. Нет тела, нет дела. Резким движением сорвал одежду со ствола и швырнул в воду. Вот и все похороны. Не было ничего. Я жив и собираюсь выживать впредь. Провожая взглядом свое подношение реке, уносимое течением, собрался уже вернуться к флегматично щипавшему траву конику, как вдруг обнаружил, что из-под воды на меня смотрят четыре глаза на подозрительно знакомых черепашьих мордах. «Привет, обжора!» — невольно вырвалось у меня. «Какого черта ты там делаешь? Где твой хозяин?» Черепут после моего возгласа шумно всплыл и выбрался на берег. Я поспешно шагнул в сторону, избегая брызг. Зверюга деловито почесала вдоль берега против течения, по следу копыт, оставленному космачом. Отбежав на десяток метров, питомец развернулся всем черепашьим телом, вопросительно глянул на меня обеими головами. Приглашал следовать за собой. Убедившись, что я все понял правильно и двинулся за ним с конем в поводу, черепут устремился дальше. Далеко идти не пришлось. Возле особенно густых зарослей кустарника зверь снова притормозил, а затем кивнул. То есть дернул обеими башками в сторону примитивного входа, ведущего в растительную гущу. Но выглядело это именно как кивок. Зверь оказался сообразительнее, чем я думал. Оставив коника, я осторожно вошел в кустарник. И увидел Дара, почти скрытого ветками. Маг лежал на спине. Голова опрокинута, лицо мертвенно-бледное, сырая одежда в разводах грязи. Из шеи торчит расщепленный обломок стрелы, вокруг ранки засохшая корка крови. Твою ж! Я торопливо присел рядом, схватил Дара за запястье, попытался нащупать пульс. Ничего. И кожа холодная, как у трупа. Но он не мог умереть, иначе бы давно отправился в репликатор. Положил пальцы на сонную артерию. Подождал. Есть. Один удар в 10 секунд. Это и правда еще не смерть, но до жути близко к ней. Повреждение очень серьезное. Чудо, что Дар все-таки выжил. Аватар — это действительно нечто потрясающее. Обычный человек в таком состоянии давно бы отправился на небеса, а Дар, скорее всего, со временем самостоятельно пришел бы в себя, если бы в его шее не торчал чертов обломок, явно повредивший что-то жизненно важное и не позволявший организму восстановиться. Вытаскивать стрелу не рискнул. Я не спец по врачеванию, и такая операция могла убить. Лихорадочно соображая, что же делать, я вспомнил про храм и с надеждой предположил, что жрецы должны соображать во врачевании побольше меня. Рядом затрещало. Обжора сунулся рядом, заставив потесниться. Не сильно боднул меня в бок левой башкой, требуя хоть что-то предпринять. И я изумленно сообразил, что черепут дара и спас. Вытащил из реки, приволок сюда, чтобы скрыть от нежелательных глаз. Уму непостижимо. И все это время охранял, стараясь далеко не отходить. Вся трава и кусты вокруг оказались ощипаны до корней. Я точно хочу такого питомца. Вот кто никогда не предаст, не подведет, руководствуясь шкурными мотивами. Следующие полчаса прошли в деловой суете. И сердце все время было не на месте. Переживал за Дара. Вести раненого поперек седла я не решился. Тряска могла его доконать. Поэтому отнес мага на руках до самой пристани. Сила и выносливость собственного тела приятно удивили. Запыхался не сильно. Носильщик — ранг 1. 5 из 100. Грузоподъемность и неутомимость при переноске тяжестей увеличена на 5% от базовой. А на пристани уже ждали три молчаливых жреца, прибывших с паромом. На этот раз к нашей удаче они решили не затягивать с плаванием. Загнав коней на паром, мы переправились на остров. Дара жрецы уже без меня отнесли в храм. Там и прооперировали. С лечением я угадал. Крайне молчаливое создание в желтых рясах хоть и не промолвили ни слова, но жестами дали понять, что раненый слишком долго находился в коме, между жизнью и смертью. И его мозг серьезно поврежден. Шанс на исцеление есть, но Дару придется отлежаться в храме под аурой восстановления. И как только он придет в себя, дело сразу пойдет на поправку. Ведь тогда он и сам, как лекарь, сможет себе помочь. Выяснив, что на выздоровление может уйти несколько часов, я решил время не терять. Прихватил филина, и мы отправились обратно. Лучше заняться фармом, чем бестолку сидеть и изнывать от тревоги. Кабаны были мне откровенно не рады, словно помнили вчерашнее. Бросались даже раньше, чем мы успевали их заметить. Вскоре стало складываться впечатление, что это не мы на них охотимся, а наоборот. Ничего, справились. Опыт уже шел смехотворный, зато прибарахлились и кридами, и мясом, и кусками кожи для заплаток. Так и развлекались, пока не появились верхом на космачах Гонор, Папаша и Лисичка. Рыжая — совсем другое дело. От ее лукавой улыбки и веселой мордашки на сердце теплее становилось. Так что увлечение деда очень даже понимал. Снова переправка. Новости не обрадовали. Дар все еще не пришел в себя. Именно поэтому Гонор на всякий случай и приехал, чтобы гарантированно образовать пятерку, необходимую для создания клана. Предусмотрительный тип. Я этот момент прохлопал. Зато предложенный мною вариант названия клана приняли без возражений. «Охотники за удачей». Папаша заявил, что звучит весьма символично. А Филин добавил, что охотники — это куда лучше при сокращении, чем коты или дети. Настал торжественный момент. Дед, как глава будущего клана, объединил всех пятерых в общую группу, разделил взятый у Эска квест плечом к плечу, последовало подтверждение запроса системы и... И в песочнице возник третий клан, а над нашими именами загорелось новое название. Дружно поздравили друг друга, пожали руки, похлопали по плечам, поулыбались. От избытка чувств я даже слегка приобнял рыжую, но косой взгляд деда заставил меня благоразумно отступить. Не хватало ссор в самом начале объединения. С удовольствием обсудили получение плюшки. Как создателям, каждому досталось по 2000 опыта. Хоть и разовый довесок, а смотреть на текущее значение приятно. 4345 из 5062. Практически квест выполнили. До 6-го всего ничего осталось. А еще к первому уровню клана прилагалась бессрочная аура возмужания, плюс 5% опыта с любого моба. Гонор немного повздыхал, сетуя об утерянном. У котов и детей кланы были уже 17 и 20 уровней соответственно. Там всяких плюшек полагалось намного больше. Но уровни — дело наживное. Будут расти с числом игроков и их прокачкой, а также с выполнением клановых квестов. Немного посовещавшись, разделились. Я попросил Гонора выяснить вопрос насчет условий внеквестового приручения питомцев. И клирик опять убыл в ромашку, следить за новостями и бдеть за прибытием в локацию новичков. Заодно пообещал погасить мой долг Алисе за свой счет. Со всей этой суматохой я вспомнил о нем задним числом. Напрасно опасался, что после нашей ссоры Алиса может заупрямиться и не принять погашение долга, чтобы досадить мне лично. Гонор заверил, что такой номер не пройдет. Система такие вещи регистрирует автоматически, так что Алиса при всем желании отказаться не может. Иначе просто произойдет сброс квеста, и я уже ничего не буду должен в любом случае. Удобно. И справедливо. После чего мы уже вчетвером, я, Филин, Папаша и Лисичка, переправились на другую сторону реки, где у жрецов курсировал еще один паром, чтобы отправиться на выполнение боевого трофея. И когда уже съезжали на берег, один из жрецов преподнес мне еще один неожиданный и чрезвычайно приятный сюрприз. Вручил мне утерянную котомку. С семенем, дубликатором и всеми кридами, которые я вчера успел заработать. Произошло это так буднично, что я даже растерялся. Стоял и хлопал глазами, глядя, как паром удаляется от берега, а мускулистые ребята в желтых мантиях крутят канатный ворот, с помощью которого паром и перемещался от берега к берегу. Даже не успел поблагодарить. Час пути пролетел незаметно. По холмистому взгорью, поросшему редким лиственным лесом, наши космачи скакали бодро и весело, не испытывая затруднений. Живописная местность, насыщенный запахом леса и трав ветерок, теплый солнечный денек. Красота! Проблема с утратой семени решилась так просто, что я еще долго не мог поверить, что снова являюсь счастливым обладателем будущего питомца. И то и дело заглядывал в котомку, чтобы убедиться. Семя на месте. Единственное, что немного омрачало настроение, так это мысли о Даре, который все еще находился на грани между жизнью и смертью в храме. Но тут я ничего не в силах был изменить. Так что оставалось надеяться на благополучный исход. Черт, может и впрямь смерть была бы для него лучшим выходом, чем такое подвешенное состояние. К вечеру вышел бы из репликатора с головной болью, но в здравом уме и памяти. Но потерял бы второй сейф. Так что не лучше. Вел нас, естественно, Филин, ведь он здесь уже бывал. Ну а потом начались горы, суровая и мрачная красота которых покорила всех без исключения. И вот мы гуськом двигаемся вдоль пропасти, ловим лицом холодный ветер и внимательно смотрим под ноги. Примерно через полчаса тропа свернула в сторону. Пропасть осталась позади, а путь с двух сторон стиснули отвесные каменные стены, среди которых мы шагали еще минут 10, прежде чем вышли в просторную живописную долину, окруженную со всех сторон скальными уступами на манер чаши. Выбравшись из скал на открытое место, наша группа остановилась, рассматривая представшие перед глазами селения гидлингов. Круглые хижины с разноцветными крышами, аккуратные как игрушки, были в кажущемся беспорядке раскиданы по всей зеленой зоне, словно танцевали по долине какой-то замысловатый танец. Но поразили нас не эти домики, а их обитатели —